Глава 20. На вид капитану было лет 40. Высокий, худощавый и смуглый. Черные волосы с проседью, небрежно собранные кожаным шнурком. Карие глаза, с морщинками, разбегавшимися к вискам, излучали радушие. «Наконец-то я имею счастье лицезреть мою дорогую пассажирку». Его улыбка с обилием золотых зубов могла осветить небольшой особняк. «Капитан Гессен Ларден, к вашим услугам!» А я подумала, что зря согласилась прийти на завтрак. Капитан был слишком радушен, слишком любезен и нетерпелив. Он схватил мою руку и тут же облобызал ладонь, изливаясь в комплиментах. И снова я была благодарна Химене, которая не послушалась приказа и не оставила меня наедине с этим мужчиной. «Прошу, миледи, проходите в мою скромную холостяцкую обитель и украсьте ее своим обществом». Капитан Ларден изобразил изящный поклон. Я сдержанно улыбнулась и шагнула внутрь каюты, разглядывая ее. Скромная обитель капитана оказалась вдвое больше выделенной мне. Стены отделаны красным деревом. Мебель изготовлена из него же. В простенках висели картины с полуобнаженными красавицами и морскими пейзажами. В центре каюты ждал овальный стол с удобными обеденными креслами, накрытый на две персоны. Капитан помог мне устроиться в одном из них и сам сел напротив. Химена застыла у меня за плечом. Не успела я осмотреться, как подскочил слуга и заставил меня вздрогнуть от неожиданности. У этого человека была очень темная кожа. Никогда прежде не встречала таких людей. Мне стоило большого труда не таращиться на него в священном испуге. Я усилием оторвала от него взгляд и перевела на стол. Темнокожий слуга наполнил две маленькие изящные чашечки с необычным рисунком и из не менее изящного чайничка с витой ручкой и тонким изогнутым носиком. «Какая интересная посуда! Никогда такой не видела!» Восхитилась я совершенно искренне. Капитан Ларден удовлетворенно кивнул. «Привез из восточных земель. Люблю те места. Люди там совсем не похожи на нас и много необычных диковинок. Жизнь на корабле бывает однообразной, так что стараюсь радовать себя новинками». Слуга поставил одну чашку перед капитаном, а вторую подвинул ко мне. Формой чашка напоминала кувшинчик без горлышка. Вместо расширяющегося края — тонкий пояс. И вместо рисунка — орнамент с растительными элементами. Рассмотрев чашку, я вдохнула аромат. Никогда прежде не встречала такого черного и густого напитка. «Капитан, что это?» «Прошу вас, мы здесь одни. Давайте уже оставим политессы. Меня зовут Гессен. Для вас просто Гесс». «Тогда и вы называйте меня...» Я не договорила, почувствовав тычок в лопатку. Довольно болезненный, надо сказать. Он заставил меня резко выпрямиться и закусить губу. По всей видимости, Химена ткнула меня пальцем, напоминая, что я забылась. Невеста герцога Минраха не может фамильярничать с капитаном корабля, доставляющим ее как посылку. «Обращайтесь ко мне, леди Бурджес, капитан Гессен», — закончила я, смутившись от своей ошибки. Он поднял взгляд на застывшую статую Химену, безошибочно угадав причину моей заминки. Улыбнулся одной стороной рта и, чуть склонившись ко мне, тихо проговорил. «Понимаю. На вашем месте я бы тоже не стал злить самого сильного темного мага западного побережья». Я откинулась на спинку кресла. «Почему вы на него работаете?» Мне было интересно, зачем связываться с тем, кого боишься. «Герцог хорошо платит», — капитан пожал плечами. «Хотя, признаюсь, у него очень сложный характер». «Насколько сложный?» — осторожно спросила я. Химена тут же сжала мое плечо. Но Гессен, взглянув на нее с усмешкой, с заговорщицким видом шепнул. «Ну, как сказать? Вы же знаете, что он родственник короля? Ему на роду написано жить в столице и блистать при дворе. Но наш правитель старается держать магов подальше от себя и поближе к опасным границам. Вот и его светлости Гедеону Минраху пришлось променять бальные туфли на меч и доспехи. Я бы на его месте озверел. Но его силы хватает, чтобы сдерживать драконов на западном мысе. и не дать им пройти вглубь континента. Правда, в последнее время они что-то притихли». Пока он говорил, я поднесла чашечку к губам и сделала глоток. Лишь хорошее воспитание и умение держать лицо не позволили мне выплюнуть эту горькую гадость. Я подняла взгляд на Гессена. Капитан хохотал. «Простите, миледи, но у вас такое потешное выражение сейчас». Не удержался. «Вот, попробуйте добавить сахар и сливки». Он кивнул слуге, и тот поставил передо мной розетку, наполненную коричневатыми кусочками. «Что это?» «Теперь я была настороже». «Сахар», — пояснил Гессен. «На Востоке его делают из тростника, поэтому цвет и вкус слегка отличаются. Немного, не бойтесь. И еще раз простите, я никогда не устану от этой шутки». «Как называется этот напиток?» Я жестом остановила слугу, показывая, что сливок достаточно. А сахар положила сама. Один кусочек. Размешала. Напиток приобрел приятный цвет. Однако пить его я не спешила. «Возможно, у капитана приготовлена еще какая-нибудь шутка для неопытного пассажира?» «Кофе», — ответил капитан, делая глоток из своей чашки. Он не добавлял ни сахар, ни сливки, пил маленькими глотками и с явным удовольствием. «Тоже диковинка с Востока?» «Вы угадали, миледи. Подсел на него во время одной из поездок. Кофе отлично бодрит и приятен на вкус. Если привыкнуть...» Он подмигнул мне и добавил. «Попробуйте. Сахар и сливки убрали горечь. Вам понравится». Я нерешительно поднесла чашку к губам и слегка обмакнула их в образовавшуюся сверху пенку. Затем облизала губы. Действительно, вкус изменился. И я сделала глоток. Подняла взгляд на капитана и улыбнулась. «Так намного лучше». Он странно смотрел на меня. Точнее, на мои губы. «Даже жаль, что такое невинное создание достанется чудовищу», — негромко проговорил он. «Чудовищу?» Я похолодела. «Простите, я не должен так говорить о вашем женихе». Гессен перестал улыбаться. Его взгляд стал серьезным. «К тому же он мой работодатель. Но не могу промолчать. Ваша предшественница умерла всего полгода назад. Герцог даже не выдержал положенный траур. Сразу отправил гонцов на поиски новой жены». Сглотнув комок в горле, я обернулась к Химене. Та стояла с позеленевшим лицом, плотно сжав губы. «Это правда?» — спросила я, глядя на нее. Она не могла не ответить. И солгать не могла, ведь капитан сразу уличил бы ее во лжи. «Правда», — с видимым усилием процедила она. «На то есть причины. Его светлость отчаянно жаждет наследника. Сложно упрекать его в этом, учитывая обстоятельства». Я опустила взгляд в чашку. «Что ж, Химена права. Сложно упрекать герцога в желании продолжить свой род. Ведь я сама здесь лишь потому, что желала лучшей доли своим родным. Он искал жену, способную подарить наследника. Мне нужны были деньги. Каждый из нас получит то, что хотел. По крайней мере, я уже получила». Но в груди что-то заныло. Я сделала вид, что пью. А слуга уже расставлял на столе блюда. В основном это были сладости и выпечка. «Надеюсь, вы не привыкли плотно завтракать», — поинтересовался Гессен, добавляя, «к кофе не подходит тяжелая пища. А я всегда начинаю утро с него». «Благодарю. Я с удовольствием отведаю творение вашего повара. Тем более нежные тарталетки со сладким кремом действительно отлично подходили к этому напитку. Расскажите мне еще о кофе. Уверена, вы многое знаете», — попросила я, стараясь отвлечься от мрачных мыслей. «В восточных землях этот напиток очень популярен. Он растет на плантациях, занимающих огромные территории. Его собирают рабы с темной, как сам кофе, кожей, потому что весь день проводят на солнце». Гессен кивнул на своего слугу и пояснил: «Сириус как раз оттуда родом». Капитан оказался прекрасным собеседником, если не обращать внимания на некоторые вольности, которые он себе позволял в разговоре со мной. Жалеть о том, что пришла к нему, я не стала. «Прогуляемся по палубе», — предложил Гессен, когда мы оба насытились, и молчаливый слуга убрал со стола. «Но там же дождь», — удивилась я. «Дождь шел 2 часа назад. Сейчас должно быть солнечно». 2 часа? Я удивилась еще больше. Время пролетело совершенно незаметно. «Капитан Гессен, вы потрясающий рассказчик. Я даже не заметила, как промелькнули эти 2 часа». Он довольно улыбнулся. «Я тоже приятно провел с вами время и надеюсь продлить его на прогулке. Если вы не устали, конечно». Я представила, что меня ждет в случае отказа. Тесная каюта и малоприятная компания строгой Химены. Выбор был очевиден. «Я полна сил. Ваш кофе действительно бодрит». И проигнорировала недовольный взгляд горничной, который она не отводила, надеясь меня вразумить. После накатившего утром отчаяния я впервые забылась. Снова улыбалась и не думала о будущем. И главное, не думала об Авинаре. Эти минуты спокойствия и душевной гармонии мне хотелось продлить, поэтому я приняла поданную Гессеном руку и вышла вслед за ним на палубу. Дождь действительно прекратился. Хотя небо еще хмурилось, и в воздухе висела тонкая взвесь мельчайших капель. «Капитан!» — окликнул Гессена один из матросов. «На северо-западе заметили кашалотов». «Дай мне трубу!» — велел капитан и обернулся ко мне. «Хотите увидеть морских тварей?» «Конечно хочу!» Я едва не захлопала в ладоши. Не ожидала, что путешествие окажется таким интересным. По крайней мере, вторая его часть. Мы подошли к борту. Мой спутник вскинул подзорную трубу и долго вглядывался в морскую гладь, а затем предложил мне. «Смотрите». Он продолжал удерживать трубу в нужном положении, а я подошла к нему совсем близко, настолько, что ощутила пряный аромат, исходящий от его кожи. Наверное, это какие-то восточные благовония. «Держите сами». Он передал трубу мне. Она оказалась довольно увесистой для своего размера. «Смотрите, вон туда!» Капитан указал направление. Я приложила узкую часть к глазу, зажмурив второй, как это делал Гессен. И вдруг почти мне в лицо плеснула волна. Я отпрянула, едва не выронив трубу. Без нее все выглядело таким же, как и прежде. «Впервые смотрите в подзорную трубу?» — улыбнулся капитан. Я кивнула. «Там увеличительные стекла. Они позволяют хорошо разглядеть то, что находится далеко». Я снова приложила трубу к глазу. На этот раз не вскрикнула, когда вода плеснула мне в лицо. Уже знала, что та волна находится очень далеко от меня. Видела я лишь небольшой участок моря, поэтому пришлось водить трубой из стороны в сторону, чтобы увидеть тех самых кашалотов. «Переместите чуть правее», — посоветовал капитан. Я послушалась и вдруг увидела темные пятна на поверхности воды. Приглядевшись, поняла, что это огромные туши. Одна выпустила фонтан воды прямо в воздух. «Потрясающе!» — выдохнула я с восторгом. В этот момент я ощущала себя счастливой. Все проблемы и страхи словно растаяли. Пока позади не раздался загадочный звук, будто кто-то скрипнул зубами.